Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 27 апреля. Мартын Лисагон. Заяц непрост, а лисонька хитрее. Обмануть, убежать от нее косому, ох, как трудно. Но до самого мая и можно было по лесу разгуливать без опаски, так как лиса в это время переселением занята была, и сил на это много уходило. Поэтому она не прочь была полакомиться более доступной живностью из курятника близлежащей деревни, например. Острадная пора была в самом разгаре, но именно в это время следовало максимально оградить птичники от возможных лисьих атак, и поэтому дети в этот день не ходили в поле, а готовили и ставили ловушки на лис. По традиции, в конце этого дня ставились на стол блюда из разварных круп. Сами ели и птицу угощали, стараясь ее задобрить и сделать так, чтобы она водилась и несла яйца, как один из основных элементов питания у крестьян. По народному поверью, на Мартына лисы из старой норы в новую перебираются и так от этого устают, что потом 3 дня и 3 ночи спят, ничего не слыша и не замечая вокруг. Хотя у лисы и во сне ушки на макушке. Ну а если вдруг заспится, не проснется кумушка вовремя, ее ворон криком разбудит. Он бы ей и сейчас задремать не дал. Да на Мартына у него самого дел не в проворот, потому что в этот день все воронье племя отмечает праздник проводов своих годовалых воронят на отдельное место, то есть в самостоятельную взрослую жизнь. Ворон на Руси почитался за птицу серьезную, вещью, ведь он, по представлениям некоторых, был внуком самого Стребога, повелителя ветров, и, согласно народным сказаниям, мог на своих крыльях переносить бурю. Считалось, что ворон с богами славянскими в тесном родстве и живет 300 лет, лишь один ведая, где находятся чудесные источники с живой и мертвой водой. Говорят, есть у воронов свой царь, который сидит в гнезде с витом на 7 дубах, никуда не отлучаясь, но все на свете ведая. И если кому-то из смертных посчастливится то гнездо отыскать, да попасть в милость к вороньему царю, откроются смельчаку все клады в земле схороненные, все мысли потаенные, будет он язык зверей и птиц понимать и проживет столько, сколько сам захочет. Но, видно, мало было среди людей охотников, пытавшихся с вороном-царем договориться, да и можно ли положиться на все, о чем деревенские кумушки судачат. А вот приметы, веками проверенные, работали, как правило, безотказно, а согласно им, если ворон на церкви каркает, к покойнику на селе, на избу сядет и там свою хриплую песню заведет, жди несчастья в доме. Ворон на зеленом дереве каркает, к благополучию. Вороны под тучи сбиваются, быть морозу. Ворон кричит на полдень, к теплу, на север, к холоду. Ходит, разинув рот, перед грозой, а играет в небе на лету к ведру. На юге России с этого дня брались за пахоту и начинали посев раннего хлеба. Трудились крестьяне от зари до зари, чтобы под сев ушло как можно больше обработанной земли. И, разумеется, гадали по погоде на будущий урожай. Он обещал быть добрым, если на Мартына день был теплым и с ярким солнышком. Удачи вам во всех благих и созидательных деяниях, славяне! Братья месяцы.